Доброй ночи. Мы с вами стоим вместе с Данте и Вергилием на новом уступе очищения Божественной комедии. Мы были на последней из ступеней, там, где вторично срезан горный склон, ведущий ввысь стезею очищений. Может быть, здесь нам, в радиотеатре, стоит чуть-чуть притормозить и попробовать понять, а что-нибудь эти несколько месяцев совместных размышлений с Данте нас могли изменить? Или мы остались прежними? Мы двигаемся вверх по склонам чистилища? Или по-прежнему стоим на месте, оставаясь в своей привычной гордыне, лишь пассивными слушателями? Ведь стоит впустить в себя великую поэзию или упражнение, как, не дай бог, можно измениться, и жизнь станет лучше. Вот ведь ужас-то какой! Так говорят себе многие. Что могло в нас измениться? Давайте я попробую перечислить то, что мы могли бы получить в нашей реальной жизни, если бы делали упражнения Данте. Во-первых, у нас явно должна возрасти способность наслаждаться каждой минутой бытия. Мир, другие люди, благодаря Данте, наполняются тайной, а стало быть, ощущением чуда, рядом с которым мы находимся. Во-вторых, мне кажется, что у человека, который движется вместе с нами по путям Божественной комедии, должно увеличиться желание и способность, то есть склонность, думать и поступать спонтанно. Поступать, опираясь скорее на ощущения, а не на теоретизирование и прошлый опыт. Вообще, груз предыдущего жизненного опыта должен уменьшиться. Жизнь должна восприниматься как чудо. В-четвертых, в нас должно было уменьшиться желание судить себя. Ведь мы же уже прошли через самый строгий суд ада. В-пятых, нам должно стать менее тревожным. В-шестых, число мгновений восторга и радости в нашей жизни должно увеличиться. В-седьмых, мы все чаще и чаще должны испытывать счастливое чувство соединенности, общности с другими людьми и природой. Это чувство должно привести к тому, что мы стали улыбаться гораздо чаще, чем это было до нашего путешествия. Кроме того, мы с вами должны были обрести способность наслаждаться каждым мгновением своего бытия, словно чудом. По мере нашего путешествия в человеке должно нарастать желание поменьше судить не только себя, но и своих ближних. Мы должны потерять желание толковать и интерпретировать поступки других людей, потому что в подавляющем большинстве случаев мы их оцениваем. А оценка, как мы уже говорили, это в сущности тот же суд. Чувствовали ли вы хоть малую толику того нового, что я перечисляю сейчас? Если да, то труд Радио России был не напрасен. Однако вы заметили, быть может, что с последними пунктами моего перечисления труднее всего. Как трудно не оценивать, не судить своих ближних, коллег по работе. Преодолеть гордыню трудно, может быть, до конца и невозможно, ведь каждый из нас индивидуален, так же трудно преодолеть зависть, на утес которой вступают наши путники. Они вступают на пустой уступ. Здесь никого нет. И они пытаются выбрать направление, найти дорогу. И в отличие от других кругов и уступов, спросить ее не у кого. И тогда Вергилий принимает другое решение. «Ждать для того, чтобы расспросить людей, — сказал Вергилий, — это путь не скорый, а выбор надо совершить быстрее». Затем, на солнце устремляя взоры, недвижным стержнем сделал правый бок, а левый повернул вокруг опоры. «О, милый свет, средь новых мне дорог, к тебе зову, — сказал он, — помоги нам, как должно, чтобы здесь ты нам помог. Тепло и день ты льешь земным долинам, и если нас не иначе ведут, вождя мы видим лишь в тебе едином». Вергилий повернулся вокруг своей оси. Казалось бы, ну что он такого сделал? Как это ни странно, первым же шагом он метафорически учит нас преодолевать зависть. Поскольку зависть, мы услышим это в дальнейшем, сужает наш взгляд. Зависть надевает на глаза шоры, заставляет смотреть только в одном направлении. Наблюдать и видеть внутренним взором только тот объект, которому мы завидуем, вместо огромного мира вокруг. Зависть непрерывно судит, потому что считает, что то, что досталось другому, досталось ему несправедливо, а справедливо было бы, если бы оно досталось нам. Правда, тогда бы нам завидовали другие. В этой бесконечной игре отражений кроется главная ловушка зависти. Человек не видит ничего, кроме того, чему завидует. И только лишь в солнце. И тут Вергилий вспоминает о самом древнем боге, о солнце. О том самом боге, который видит все, которого мы боимся, когда боимся поднимать глаза к небу. Это его справедливого суда над нашей мелочностью мы ждем. Солнце видит все. И для того, чтобы стать как солнце, человек должен обернуться вокруг себя, увидеть весь мир, простирающийся вокруг него. Увидеть солнце, никому не завидующее и не зависящее ни от чего снисхождения. Это ширина взгляда. И встреча с солнцем — это встреча со светом, почти как встреча с ангелом в нашем предыдущем радиотеатре. И если человек желает расширить себя, расширить свой взгляд на мир, он никогда не станет завистником. Ибо то, что принадлежит другому, принадлежит другому. А нам принадлежит весь мир, весь, который мы можем оглядеть. Когда я ловлю себя на зависти, мне всегда с юности помогала эта метафора Вергилия. Я нахожу солнце, делаю стержнем правый бок и начинаю вращаться. Вращаться до тех пор, пока мне не становится смешно. А когда мне становится смешно, я смеюсь над собой, понимая, сколько всего есть в мире, кроме того, чему я позавидовал. Или кроме того, кого я ревновал. Ведь ревность скрывает в себе зависть. Зависть к мнимому или явному сопернику, который, как нам кажется, оказался лучше нас. Поэтому наше сокровище его и предпочло. Стоит просто оглядеться вокруг и увидеть, сколько других сокровищ нас окружает, чтобы от всего этого стало смешно. И мир, в котором никак невозможно было найти пути, по которому идти дальше, потеряв себя от зависти или от ревности, вдруг снова становится разноцветным и полным солнечного света. Попробуйте, помогает. А кроме того, вращение Вергилия – это еще и одна форма открытости этому миру. Поскольку, когда ты вращаешься вот так, немножечко теряешь ориентацию, становишься беспомощным и смешным. И удивительная вещь. Ты оказываешься в том растворенном в воздухе состоянии души, которое мы тоже смогли почувствовать в упражнениях предыдущего радиоспектакля. В этом состоянии души можно научиться слышать священные знаки здесь, на уступе чистилища, где люди учатся преодолевать зависть в незавидующем сознании. Они звучат абсолютно явно. А нам навстречу духи пролетали, хоть слышно, но невидимо для глаз, и всех на вечере любви сзывали. Так первый голос где-то возле нас «Винум нон хабент» молвил, пролетая, и вновь за нами повторил не раз. И прежде чем он скрылся, замирая, за далью новый голос «Я, Орест», опять воскликнул, мимо проплывая. Я знал, что мы среди безлюдных мест, но чуть спросил, чья это речь, как третий «врагов любите», возгласил окрест. И добрый мой наставник, выси эти, бичуют грех завистливых, и вот сама любовь свивает вервье лети. Узда должна звучать наоборот, быть может, на пути к стезе прощения тебе до слуха этот звук дойдет. Винум нон хабент. Всем известные слова Марии на браке в Кане Галилейской. Вина нет у них. Это пример заботы Бога о других, об их радости, которая могла быть испорчена. Я арест. Это восклицание из давным-давно забытой греческой истории о аресте и Пилате. Пилат знал, что арест совершил преступление, и его искали, но его не было. И когда Пилат назвался именем ареста, чтобы принять смерть за друга, и подоспевший в этот миг арест выкрикнул из толпы. Нет! Это я, Арест. Огромное количество таких фраз есть у нас в памяти. Самое удивительное, что мы их слышим, как слышат их души, которые скоро появятся на уступе. Слышим, но не обращаем на них никакого внимания. Слышим, но не задумываемся. Вы сеете, бичуют грех завистливых. И вот сама любовь свивает вервья плети. Узда, то есть обучающее наказание, должна звучать наоборот. Быть может, на пути к стезе прощения тебе до слуха этот звук дойдет. Плетью служат примеры искренней любви, как любовь к другу, любовь Пилата и Ареста. А уздой должны служить примеры наказанной зависти. Узда – это то, что сдерживает. зависть сужает восприятие. Поэтому расширение зрения нужно и тем, кто хочет увидеть завистливых. Но устреми сквозь воздух силу зрения, и ты увидишь, люди там сидят, спиною опираясь о каменье. И я увидел, расширяя взгляд, людей, одетых в мантии простые, был цвета камня этот их наряд. Эти люди принудительно ослеплены, так как зависть заставляла их судить, не видя ближнего своего, не расширяя взгляд. Они сейчас обучаются в абсолютной темноте. Их тело в лосинице облекла. Они плечом друг друга подпирают, а вместе подпирает всех скала. Так нищие слепцы на хлеб сбирают у церкви в дни прощения грехов и друг на друга голову склоняют. Чтоб всякий пожалеть их был готов, подвигнутый не только звуком слова, но видом, вопиющим громче слов. И как незримо солнце для слепого, так и от этих душ, сидящих там, небесный свет себя замкнул сурово. У всех железной нитью по краям зашиты веки, как для приручения их зашивают диким ястребам. Завистники должны научиться видеть, но на самом деле их узда, их обучающее наказание является невероятно древним упражнением, с помощью которого когда-то юноши проходили проверку на видение. Она была широко распространена у некоторых племен индейцев Северной Америки. Стандартным компонентом ритуала посвящения во взрослого мужчину была ритуальная проверка человеческой способности к откровению из духовного мира. Юноши помещались в глухих одеждах где-нибудь в темной пещере, чаще всего именно в пещере в скале, и им заклеивали, временно, конечно, специальной смолой глаза. Считалось, что во время такого откровения юноша наконец научится быть взрослым, то есть ощутит предназначение свое во взрослой жизни. Во время этих видений испытуемые должны были во своем внутреннем взоре встретиться со своими духовными помощниками, которых их учили призывать и сознательно опираться на их слова. Эти помощники во внутренних видениях за заклеенными глазами принимали форму животных тотемов рода, родственников или одухотворенных и говорящих сил природы. Посмотрите, как это похоже. Из ветерка Данте слышит слова подсказки. Кто еще, если не духовные помощники, произносят эти слова? Да и если такая уж непреодолимая разница между этим шаманским опытом и нашими упражнениями? Мы ведь закрываем глаза, погружаемся во внутреннее пространство, чтобы встретиться в них с ангелами. Когда человек откроет глаза, он станет взрослым и сможет двигаться дальше, ощущая свое предназначение по уступам своего жизненного чистилища. Там, за закрытыми глазами, всегда звучат слова предназначения. Так ли сложно почувствовать предназначение или хотя бы следующие шаги в жизни? Попробуйте закрыть глаза и просто вспомнить то состояние, которое вы испытали, когда растворили себя в воздухе или уходили вдаль по светящемуся коридору. Как только вы ощутите свою общность со светом, попросите подсказку, которая вам нужна сейчас. Ну, например, вы сейчас не можете решить, менять ли вам работу. Войдите в состояние ангела, и там внутри попросите подсказать вам правильное решение. Если вы сделаете это искренне, то сможете изменить свое внимание. Вы вдруг, проходя мимо компании, сидящей на лавочке, услышите обрывок разговора людей о том, как Коля удачно поменял работу. Вам попадется на глаза газета со статьей или объявлением о выгодном предложении или новых вакансиях. Случайно включив радио и телевизор, вы опять можете услышать голоса, подсказывающие варианты возможного развития, продвижения. Если же в этих разговорах на лавочке или в телевизоре вы получаете только негативную информацию, то есть вот Коля хотел лучшего, а в итоге на работе его обманули, и такая информация звучит непрерывно, значит, вы получаете отрицательный ответ. Ведь зависть приходит к людям только в том случае, если они не умеют чувствовать, что могут найти свой путь сами. Только тогда они могут ощутить себя, сопоставляя свою жизнь с жизнью и удачами других. Это бытие человеческое в отсутствии чувства внутренней поддержки. Не так важно, откуда эта внутренняя поддержка поступает, как называется это начало, ангелом или духом животного предка. Важно, что на самом деле завидовать в жизни можно только одному – наличию этого ангела у другого. Поскольку если каждый из нас будет ощущать его присутствие, то чему тогда, собственно говоря, можно завидовать? С другого края к скалам прислонясь, сидели тени, и по лицам влага сквозь страшный шов у них волной лилась. Я начал так, не продолжая шага. Увы, чей взор увидит свет высот, и кто другого не желает блага, да растворится пенистый налет, мрачащий вашу совесть, и, сияя, над нею память вновь да потечет. Agus bosser y grais Tŵr sos ys na bag un un smyd Agus alw Shemaka for her.